Глава 10. Зона. Перун. «Слушай, а эта тварь разве такой была в этом твоем справочнике?» Пнув в бок странную помесь гиены, черепахи и ворона, поинтересовался Кабанов. «Похожая была. У этой несколько лишних конечностей, и обитать она должна близ водоемов, а не на бетонном пустыре, прикидываясь кучей мусора», — раздраженно произнес я, принимая доклады от разведки. Несколько групп уже пересекли площадь и проникли внутрь железнодорожного вокзала. Подобные станции были натыканы по всей столице, и данная входила в третье внутреннее кольцо. То есть на данный момент она располагалась в 7 километрах от границы зоны и была идеальным местом для желающих попасть куда угодно, не привлекая излишнего внимания. Если ты, конечно, не боишься той дряни, которая обитает в темных уголках подземного мира. Пока я размышлял, стоило ли вообще лезть на станцию, руководствуясь лишь своими собственными догадками по поводу исчезновения части южан, члены основного отряда обосновывались в 4-этажном здании напротив вокзала, одновременно обеспечивая охрану группе ученых, возглавляемых Морозовой. Официально научники собирали сведения о местной живности, но на самом деле лишь актуализировали полученную от Михаила информацию. Кстати, насчет нее. Естественно, после разговора, состоявшегося в штабе, я не помчался прямиком к губернатору, размахивая полученными сведениями. Во-первых, вряд ли Михаил это оценил бы. Во-вторых, как ни крути, появление Син среди моих покровителей заставляло напрячься мышцы чуть ниже поясницы и стараться как можно реже контактировать с губернатором без лишней на то необходимости. Так что, несмотря на жгучее желание пойти к лифту и разобраться с непонятно как оказавшимся на Перуне Кузнецовым, я проявил выдержку и позволил идти событиям своим ходом, естественно, внося небольшие корректировки. В первые дни после объявления о создании корпусов я озадачился подготовкой бойцов, ориентируясь на полученную информацию и на собственные впечатления от своего первого и пока что единственного посещения зоны. Облегченная броня, балансирующая между тяжелой и средней, позволяла пробираться через многочисленные завалы, но при этом не рассыпающиеся при первом же попадании. Дополнительный боезапас, под переноску которого мы приспособили почти что сотню дронов, реквизированных у Хига. Да, я таки наведался к старику и рассказал ему о судьбе пропавшего во время катаклизма дирижабля. Не скажу, что патриарх Хига был щедр на эмоции, однако слова благодарности высказал, которые я тут же, не отходя от кассы, конвертировал в столь нужное мне оборудование. Также, пользуясь служебным положением и тенью губернатора за спиной, прошелся по торговцам, выкупая по бросовым ценам запчасти гравиплатформам, из которых Шпилька со своими подчиненными собирали гравициклы. Вместе с этим, по настоянию Морозовой, задействовали самую мощную гравиплатформу, оборудовав на ее базе неподвижную лабораторию и забив всевозможным инструментарием, который только можно было добыть. Так что к первой вылазке мы готовились основательно, тем более, что от нее зависело многое. Также помимо моего войска, к корпусу разведки оказались приписаны Кабанов и еще 4 баронов с общей численностью бойцов 1200 стволов. Впрочем, эти аристы подчинялись мне чисто номинально, несмотря на подписанные губернатором документы. Все же молодых и чересчур уверенных в собственных силах хватало. Тем не менее, я об этом не слишком жалел. И уж тем более не спешил жаловаться на них Ван Као. Просто отправил обследовать границы зоны. И даже намекнул, что на аномальную территорию они могут не залезать. Уверен, что эта компашка, пожелав мне и моим людям удачи, за моей же спиной покрутили пальцем у виска, порадовавшись, что их руководитель взял всю опасную и грязную работу на себя. Однако данным исходом я был доволен не меньше них. Избавившись от лишних ушей, я обеспечил себе свободу маневров, при этом имея право свободно двигаться на запретных территориях, не оглядываясь ни на кого. Но не менее важный плюс — это отсутствие людей, способных в критический момент проигнорировать мои приказы. В общем, стоя над поджаренным трупом мутировавшей твари, я с удовлетворением вдыхал горелый запах свободы и легкого удовлетворения. Шел уже второй день нашей вылазки в зону, и вчерашняя ночь продемонстрировала, что при должной сноровке даже небольшой отряд, такой как наш, способен пережить темное время суток без потерь. Правда, ранеными мы все-таки обзавелись. Твари, похожие на белок, разве что крупнее, и умеющие передвигаться по вертикальным поверхностям, умудрились покусать несущих ночную смену бойцов. Причем мелкие монстры сработали так быстро и так синхронно, что, не находясь поблизости от места нападения кабанов, парней можно было бы списывать. Впрочем, как и половину лагеря, так как за первыми диверсантами последовала основная масса противника. Благо, тревогу раненые бойцы, выжившие лишь за счет эфирной подпитки барона, поднять успели. И ночных гостей мы встречали уже всем скопом. В прямом столкновении бельчата оказались слабоваты, а после того, как один из стрелков сбил из винтовки особо крупную тварь, видимо, вожака, так и вовсе превратились в неуправляемое стадо, прыснувшее во все стороны. Впрочем, и дневные твари, наподобие тех, что попытались напасть на разведчиков, особой опасности для нас не представляли. Однако и особо глубоко в зону мы пока не проникли. «Яйцеголовые уже почти закончили. Сейчас гиену осмотрят, и можно будет двигаться дальше». Подошел ко мне Кабанов, вытирая о бронекостюм нож, которым минуту назад скрыл одного из монстров. Гиен было много, но в презентабельном виде после столкновения оставалась одна. Собственно, после того, как Сергей спорол ее твердый панцирь на груди, к изучению ее глубокого внутреннего мира сразу же приступили Настя и парочка ее помощников. Ксении в этот раз с нами не было, так как девушке было поручено соотнести друг с другом базы данных, полученные от губернатора и Михаила. Работа, несомненно, важная, кропотливая и ответственная, так что абы кому ее не поручишь. «Уверен, что стоит оставаться на еще одну ночевку?» — спросил Сергей, протягивая мне фляжку с водой. Несмотря на то, что в броне были встроены резервуары с жидкостью, их мы берегли на самый крайний случай. «Люди еще не устали и концентрацию не потеряли», — благодарно кивнув, взял флягу у товарища. «Да и чем дальше мы заберемся, тем проще будет объяснить столь быстро растущую базу данных. Плюс демонстрация того, что тут не так страшно, как некоторые пытаются показать». «Да, с учетом всех тех сил, что собрались под столицей, навалились бы массы да выжгли бы себе дорогу. Тем более, что от остатков южан почти ничего не осталось», — проворчал Кабанов. Он явно недолюбливал предпочитающих отсиживаться в тылу Ариста. «Ну, во-первых, никто не хочет терять людей, атакуя в лоб. И дело тут не только в человеколюбии, как понимаешь. Напившись и удостоверившись, что продвижению разведчиков ничего не препятствует, направился к колдующей над трупом твари Морозовой. Ну, а во-вторых, эти самые остатки южан не просто были перебиты, а исчезли. А исчезнуть из столицы незаметно можно лишь двумя способами. Я ставлю на зону. Тем более, что Михаил на это недвусмысленно намекал. «Перемещение такого количества людей привлекло бы тварей со всей округи», — возразил Кабанов. Барон был в курсе всех деталей моего разговора с Михаилом, но оказался скептически настроен по поводу многих сказанных им вещей. Сергей вообще выдвинул версию, что этот Михаил являлся просто хорошо подготовленным шпионом какого-нибудь рода, может, даже входящего в совет при императоре. И этот шпион ведет свою игру, в которой мне отведена определенная роль. От предоставленного списка монстров Кабанов отмахнулся, сославшись на то, что часть информации не точна. А та, что имеется, могла быть скомпилирована из баз, позаимствованных у губернатора, и слегка приправлена для достоверности более свежими данными. Проявление Кузнецова, которому полагается находиться на орбитале, он и вовсе не верил. Уж слишком невероятным совпадением это было. И Сергей считал, что Михаил завел речь об угрозе моей семье лишь с той целью, чтобы я не соскочил с крючка и не побежал рассказывать обо всем Ван Као. «Они могли попробовать уйти тоннелями. Тогда шансов было больше», — произнес я, останавливаясь подле Морозовой, облаченный в легкую броню городской камуфляжной расцветки с полупрозрачным шлемом. «Что-нибудь необычное?» «В зоне? Необычное? Да откуда?» Пробухтела Настя, по локоть погрузив руку в распоротое брюхо гиены и пытаясь что-то нащупать. «Есть!» — девушка дернула рукой, потом еще раз. Я ощутил легкий всплеск эфира, шедший от Морозовой. А после то, что было внутри твари, поддалось, и девушка торжествующе вытащила нечто похожее на губку фиолетового цвета. Впрочем, стоило только девушке извлечь это на белый свет, как жидкость, которой была пропитана губка, стала испаряться. И спустя мгновение в руках Морозовой оказался окаменевший мох. Впрочем, на этом девушка не остановилась. Позабыв про вскрытую тварь, девушка бросила окаменелость на бетон и, достав со своего пояса небольшой молоточек, принялась аккуратно стучать им по своей добыче. Чтобы через минуту, в течение которой мы с Кабановым с интересом наблюдали за ученой, продемонстрировать нам невзрачный камушек черно-алого цвета. «Что это?» — поинтересовался Сергей с любопытством, разглядывая добычу. «У твари были камни в почках?» «Тогда хочу вам сказать, Анастасия Олеговна, у вас весьма специфические способы лечения». «Это кристалл эфира», — не обращая внимания на шутку Кабанова, пояснила Морозова. «Непривычный, но все-таки кристалл». «Я такое есть не буду. Боюсь несварение заработать», — без улыбки произнес Сергей. «Несварение? Да тут скорее коньки отбросить можно будет». Взяв с протянутой руки девушки кристалл, я покрутил его в пальцах. От одного прикосновения даже через перчатки становилось неприятно. «Я так понимаю, в предыдущих тварях было что-то похожее?» «Только в той крупной белке. Но то ли до конца сформироваться не успела, то ли после смерти стала распадаться. Так что, когда я ее вскрыла, обнаружила лишь этот мох». Девушка кивнула на каменные осколки губки. «И тот уже почти высохший». «Ничего подобного в информации, полученной от губернатора, не было. А мы точно не первые, кто обитателей зоны вскрывает», — задумчиво пробормотал я. «Как и от Михаила», — вставил свои 5 копеек Кабанов, намекая на свою версию про шпиона. На это я отвечать не стал, продолжая крутить в руках черно-алый камушек. Несмотря на неприятные ощущения, эфир, исходящий от него, не сильно отличался от привычных кристаллов тримития. Прикрыв глаза, сделал глубокий вдох и втянул в себя концентрированную энергию. Ощущение покалывающей энергии, побежавшей от кончиков пальцев внутрь тела к ядру, было вполне привычным, но лишь до того мгновения, пока она не проникла в само ядро. Шумом выдохнув, я заморгал, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь слезы, неожиданно навернувшиеся на глазах. И с удивлением понял, что сижу на бетонном покрытии. Вокруг меня хлопочут Морозова с Кабановым. Потряс головой и обнаружил, что и слух вернулся. «Игорь! Игорь!» — тормошила меня Настя, а присевший сбоку от меня Сергей уже занес руку, чтобы похлопать по щекам. «Ага, блин, да он мне так голову оторвет. Перчатку-то не снял, Ирод. Так что прежде чем ответить, я перехватил уже пришедшую в движение руку товарища и лишь после этого открыл рот, издав звуки, больше похожие на рычание, чем на нормальную речь. «Ну, по крайней мере, рефлексы работают», — удовлетворенно произнес Кабанов, выдергивая свою руку из моего хвата. «Игорь, блин, тебя мама с папой не учили, что нельзя всякую гадость поднимать с пола и тащить в рот. Честное слово, я тебе порой поражаюсь. Зрачки в норме, давление повышенное, пульс выше нормы», — тем временем хлопотала вокруг меня Настя. «Я в порядке», — смог я произнести, наконец, взяв голосовые связки под контроль. «Забористая штука, блин. Но во рту ощущение, будто стадо кошек нагадило». «У тебя, кстати, опять глаза цвет меняют». Морозова, отодвинувшись от меня, потянулась к висевшему у меня на боку шлему. Но я остановил девушку. «Сейчас должно пройти». Покачал я головой, ощущая, как чужая энергия, гуляя по телу, постепенно выходит наружу. При желании я мог бы ее использовать, но лишь в течение короткого промежутка. «Насть, придется нам тут задержаться и скрыть остальных тварей независимо от целостности туши. Надо понять принцип образования этих кристаллов». Схватившись за протянутую Сергеем руку, я поднялся на ноги, а после помог встать и девушке. «Сегодня ночуем здесь», — посмотрев на выпотрошенную гиену, произнес я. «Сергей, пусть твои люди пока обследуют ближайшие окрестности и расставят сигналки. Не хотелось бы повторения предыдущей ночи. Насть, определись, где безопаснее всего будет лабораторию приземлить. Может, получится ее загнать внутрь здания. Там вроде были подходящие помещения. Мне к завтрашнему утру нужна информация о процессе образования этих камней. Образцами мы вас к вечеру обеспечим». «Поняла», — кивнула девушка и, бросив на меня последний взгляд, убеждаясь, что я пришел в норму, и отправилась в сторону трехэтажного здания. «Чего ты так всполошился?» — спросил Сергей, закончив разговаривать с одним из своих подчиненных. «Я так понимаю, что наличие кристаллов в тварях — это не очень хорошая новость для нас. Но и паниковать раньше времени не стоит». «Как раз-таки наличие сформировавшихся кристаллов внутри тварей — не самая плохая новость для нас. Проблема в исчезнувших южанах. Среди них были одаренные. Если Михаил хотя бы частично говорил правду, бой за лифт станет в разы сложнее. Чем дольше мы будем оттягивать поход, тем сложнее будет нам сломить сопротивление тех, кто примкнул к Кузнецову и Накана». «Ты также про южан говорил. А теперь, гляди, попрятались по щелям, будто крысы!» С улыбкой произнес Кабанов. «Я больше таких приключений не желаю». «Игорь Владиславович, второй и первый этажи вокзала проверены!» Прервал наш разговор один из разведчиков, имеющий приоритет в радиосвязи. «Планируем спускаться непосредственно к перрону, и, мне кажется, вам стоит к нам присоединиться». «5 минут, сейчас будем», — переглянувшись с Кабановым, ответил я. «Похоже, парни нашли что-то необычное». Сергей, кивнув, вышел на связь со своими людьми, приказывая им прихватить дополнительное оборудование и выдвигаться в нашу сторону. Дождавшись, пока все соберутся, мы направились в сторону вокзала. Перебравшись через невысокий забор, прошли прямо по клумбам, поросшим странной высокой травой желтого цвета, и, обогнув центральное здание, очутились перед главным входом. Огромные стеклянные витражи, на которых когда-то были запечатлены моменты высадки на перрон, сейчас находились в плачевном состоянии. Где-то здесь должны были быть и наши с Кабановым модули изображены, но искать их не было ни времени, ни желания. Внутри же царил сумрак. Освещение давно не работало, а уличного света, проникающего сквозь огромные разбитые окна, определенно не хватало. Настолько большим был вестибюль станции. Так что пробираться по большому залу приходилось в свете фонарей, то и дело спотыкаясь о брошенные вещи. Судя по всему, в момент инцидента людей в здании вокзала было битком, и в попытках спастись они бросали свое добро прямо на месте. У спуска, ведущего на нижние этажи, нас дожидались разведчики, водящие фонарями вдоль стен широкого тоннеля, ведущего вниз. «Как и докладывал, первый и второй этажи, за исключением мелких падальщиков, абсолютно безжизненны. Хотя несколько крупных брошенных гнезд мы нашли. Уже планировали спуститься на минус первый этаж, однако заметили вот это», — доложил командир разведчиков, когда мы подошли к ним, и указал на стену. Впрочем, мог бы и не тыкать пальцем. Пропустить огромные надписи, обещающие жуткие муки всякому спустившемуся, было практически невозможно. Многие из них было трудно прочесть, так как та жидкость, которой они были нанесены на стены, высохла и темно-бурой шелухой осыпалась на пол. Однако присутствовало и несколько свежих. Причем я был готов поспорить, что их нанесли не позже, чем пару дней назад. «Предательница», «Оно манит», «Не поддавайся», «Я вижу звезды». Все эти надписи были написаны разными почерками, не оставлявшими сомнений, что это дело рук разных людей. Однако не совсем понятно было, что толкало писать на стенах неизвестных. Если опасность была внизу, тогда они должны бежать прочь, а не выводить странные надписи на стенах. Аналогично, если угроза шла снаружи, и они искали убежище под землей. «Смею предположить, что твоя мысль о том, что остатки южан воспользовались тоннелями, получила какое-никакое подтверждение», — произнес Кабанов, переводя фонарь со стен на широкую лестницу. Пепла тут почти не было, зато пыли оказалось предостаточно, и можно было прекрасно рассмотреть множество следов, причем довольно свежих. Точное количество подсчитать не получалось. Уж слишком плотным строем спускались люди, однако определенно не меньше сотни. И лишь несколько пар следов у самых стен шли в противоположном направлении. «Спускаться будем?» — задал вопрос Кабанов и посмотрел на меня. «Схемы вокзала раздобыли?» Вместо ответа повернулся я к разведчику. «Так точно!» — кивнул боец, демонстрируя мне планшет с планом вокзала и прилегающих к нему тоннелей. К вытянутому двухэтажному зданию подходило несколько тоннелей, и спустись мы сейчас вниз, попали бы на одну из платформ, с которой отправлялись грузовые поезда прямиком в сторону лифта. Конечно, по пути к нему было еще с десяток ответвлений. И теоретически, если здесь спускались именно южане, то отправиться они могли только в одно место. А именно к лаборатории Накана. Ну или туда, где беглый граф был готов встретить мятежников. Еще раз взглянув на проход, ведущий вниз, а после на исписанные стены, я кивнул в сторону выхода. «Разведать, конечно, стоит. Нас сперва нужно кое с кем переговорить. Сдается мне, есть возможность несколько ускорить операцию». Expansion!